Этот дом не может оставить равнодушным. У него печальное прошлое. Его чувствует каждый вновь пришедший. Эту историю помнят стены и повторяют ее неустанно. Кто такая Марина? Его руки вскинулись вверх, словно для благословения, и снова упали. Он снял очки и протер их грязным носовым платком. Вы наверняка увидите ее не сегодня-завтра, если еще не видели. Я знаю о ней только понаслышке. В деревню она не ходит. Иностранка, наверное. Никто из здешних жителей не рискнул бы там поселиться. Она давно там живет? Кюре не ответил, сосредоточенно разглядывая свои очки. Я добавил, художник, который был здесь в прошлом году. На этот раз мне даже не пришлось договаривать. Он кивнул с глубоким вздохом, от которого у меня холодок пробежал по спине. Пробормотал как бы про себя. «Хозяйка дома. Что, простите?» Так он назвал свою картину. «Я полагаю, вы побывали в кафе. Он очень талантлив. Как и все, впрочем. Дизайнер, музыкант, краснодеревщик. Все, кто поддался чарам. А вы чем занимаетесь?» «Держу химчистку». Он вскинул на меня глаза с искренним удивлением. Вовремя осознав, что оно обидно, улыбнулся мне понимающе. «Душевная организация не зависит от профессии». «И что с ними сталось?» «Не знаю. Они были тут проездом, как и вы. А Гай, человек, которого зовут Гаем». Кюре вздрогнул и перестал протирать стекла. «Гай там?» В его голосе была неподдельная тревога. «Да, во всяком случае, сегодня ночью я его видел». «Как он выглядел? В каком смысле? По-вашему, он здоров?» «Не знаю, на вид немного...» Я повторил гримасу хозяина кафе. Старый священник опустил ладонь на мою руку. «Он такой же, как вы, сын мой. Чувствует то же самое, просто не скрывает этого, вот и все». Я кивнул, мне было не по себе. Он убрал руку и надел очки. В 14 лет бедняга осиротел и стал для всей деревни работником, так и кормился. Здесь, знаете ли, семьи очень сплоченные и между собой связаны через браки. Все друг другу сваты, кумовья. Каждый уверял, что он ему родня, чтобы даровую пару рук заполучить. Я решил взять его к себе, дать более развивающую работу. Я ведь тоже ему родня. В то время я еще был кюрой этой деревни, и мое слово кое-что значило. Но с тех пор кризис веры и укрупнение в лоне церкви сделали из меня, скажем так, камевоежора Господа Бога, совершающего турне по приходам. 5 церквей в радиусе 40 километров, по одной на месяц. С тех пор здесь меня считают кем-то вроде дезертира, предателя. Если бы вы знали, сколько ненависти между коммунами. Он откидывается назад, скрестив ноги под залатанной ризой. Его глаза за грязными стеклами влажны, он улыбается чему-то своему. Это был удивительный ребенок, я учил его катехизису. Он был умственно отсталым, но понимал абсолютно все. Постигал не рассудком, не мыслью. На него как будто снисходили откровения. Да, постоянно. Словно ему управлял на расстоянии некий внешний разум. Он был у меня служкой долго. Я мог бы и дальше учить его, развивать душу, может быть, сделал бы из него монаха. Деревня отняла его у меня. Он опустил голову. Было видно, что в нем до сих пор тлеет обида. Если он, как вы говорите, с Мариной, это их вина. Я помолчал, взволнованный впервые услышанным из чьих-то уст именем. Потом спросил, снесут ли военные дом. Не знаю. Их ведь недвижимость не интересует, им нужны недра. А что здесь, собственно, будет? Центр подземных ядерных испытаний, насколько я понял. Сюда переносят установки, которые были в Провансе. Вроде бы здесь у нас лучше, с точки зрения сейсмической безопасности. Между государственной тайной и тайной исповеди Сами понимаете,